Глава 123. Враг существования мира. Едва выглянув, солнце скрылось за пеленой свинцовых туч, и все вокруг мгновенно стало серым и унылым. Прозревший юноша, оглядывая землю с высоты утеса, оставался невозмутимым. Засохшая кровь осыпалась с его век, но только что обретенные золотые глаза уже теряли свое сияние. Просто потому, что сила крови Сусу, пробудившая цветок бессмертия и подарившая ему жизнь, начала слабеть, как только ее сердце пронзила черная стрела. Наблюдая за падением поверженной феи, Сын не скрывала охватившего ее злорадства. Она выпустила когти из пальцев и поддалась вперед, намереваясь разорвать тело девушки на куски, но была остановлена окриком марионетки. «Не сметь!» Он подошел к неподвижному телу бессмертной и поднял ее на руки. «Она нам еще нужна!» Дрожа от ненависти, Сын выкрикнула со злостью. «Ты что, хочешь ее отпустить?» Человек, созданный из нефритового кулона и стеклянных бус, с самого начала был всего лишь иллюзией, которая не нуждалась в глазах, чтобы видеть. Криво усмехнувшись бледными губами, он проговорил с интонациями своего хозяина. «Сын, ты древний демон, и не можешь не знать, что землю изначально пронизывали меридианы силы, духовной и демонической. После гибели бога-демона бессмертные уничтожили темные меридианы, и ничем не сдерживаемая божественная энергия распространилась по всем шести царствам, а монстрам стало трудно расти и выживать. Формация черной петли поглощает светлую энергию, преобразуя ее в демоническую и питает путь всеобщей скорби. Но когда все источники духовной силы будут исчерпаны, потребуется демонический меридиан». Сын подобрала когти и, подозрительно глядя на марионетку, сомнением в голосе заметила. «Но на сотворение меридиана уйдет слишком много времени и сил. Для этого горы и реки должны поменяться местами, а все обитатели шести царств склониться перед нашим повелителем во всей полноте своей веры. Только тогда можно создать темную энергетическую жилу. Мир пророс божественными меридианами, потому что смертные искренне преклоняются перед бессмертными». Юноша в серых лохмотьях покачал головой. «Ты ошибаешься. Много времени это не займет». Сын покосилась на бесчувственное тело Сусу. «Хочешь сказать, повелитель использует ее, чтобы создать меридиан силы?» Тот лишь молча усмехнулся. В падении бога всегда скрыт великий дар этому миру. Четыре волшебных жемчужины или слеза, губящая душу. Полубогиня должна послужить основой для демонического меридиана, но для этого придется иссушить каждый цунь ее тела, а это невероятно мучительно. Повелитель и впрямь пойдет на это? Сомнения с новой силой охватили Сын. Она не могла поверить, что Тантайцзинь, 500 лет искавший Сусу в реке плача призраков, запечатает свою возлюбленную в преисподней навсегда, без надежды на возрождение. Стать демоническим меридианом намного страшнее, чем умереть, рассеять душу или лишиться духа, особенно для той, кто исповедует безжалостное Дао и почти превратилась в богиню. Сын, казалось, смирилась. Она посмотрела на девушку и улыбнулась. «Что ж, ладно». Юноша-марионетка, явно выполняя данную ему команду, подхватил Сусу на руки и устремился в темное царство. За ним последовали и два демона. Достигнув магического барьера, защищающего черную петлю, он промолвил: «Повелитель, мы вернулись». Защитное заклинание на мгновение ослабло, и подданные со своей драгоценной ношей вошли. У врат рождения со скрещенными ногами сидел Тантайцзинь. С момента, когда они видели его в последний раз, повелитель изменился до неузнаваемости. Его тело переполняло чудовищная по своей силе энергия, а в глазах светилась вековая мудрость, словно за последние несколько часов он постиг тысячи миров. Ханба в ужасе уставилась на своего господина, все больше походившего на бога-демона древности. И дело было даже не во внешности, а в абсолютной силе, которую он излучал. Сы-Ин уверовала вдруг, что древний бог-демон воскрес. Тантай-Цзинь почти слился с ним, осталось совсем немного. Тантай-Цзинь сотворил в ладонях магические печати и, призвав меч, рассекающий небо, пронзил им свое тело. Цзинми вскрикнул от ужаса, но зря волновался. Древний артефакт не причинил господину боли, лишь уничтожил последний свет в его душе. Вот теперь трансформация в бога-демона полностью завершилась. Он открыл глаза, и в них не осталось ничего человеческого, лишь бесконечная алчность и жажда власти. Метка на лбу, словно высеченным изо льда, ослепляла, а в уголках глаз и губ притаилась неумолимая жестокость. Демон-бог сделал магический пас рукой. Из его груди вылетела тонкая золотая нить и невесомо опустилась на дно стоящей рядом нефритовой шкатулки. У повелителя демонов не может быть нити любви. Он принял решение отказаться от всего, что делало его смертным, в том числе и от способности чувствовать и сопереживать. Используя силу черной петли, он вернул себе свою изначальную основу, став тем, кем был рожден. Духовное ядро, что отдала ему Есиу в день своей смерти, было отринуто им. Ее божественная суть, его любовь к ней, все, что он чувствовал, кануло в вечное забвение. Ее голос и улыбка, которые так трогали когда-то его сердце, навсегда исчезли из его воспоминаний. Тантай-Цзинь встал и протянул руку. Печать, меняющая суть, упала прямо ему в ладонь с шипящим звуком. Меч, рассекающий небо, и арбалет, убивающий богов, отозвались гулким эхом, а древний зверь Тауте окончательно обрел телесность и улегся у ног бога-демона. Ханба потрясенно посмотрела на то, как три главных демонических артефакта признали Тантай-Цзиня своим хозяином. В этот момент в небе над темным царством вспыхнула ослепительная молния, а следом прокатился оглушающий гром. Демоны всех миров почтительно склонили головы. Сы-Ин и Цзинми тоже согнули спины. Юноша в серых лохмотьях опустил фею Ли к ногам Тантай-Цзиня и превратился в нитку стеклянных бус, которая немедленно полетела в руки своему хозяину. Демон-бог проговорил своим глухим, бездушным голосом. «Четыре жемчужины собраны. Пришло время открыть путь всеобщей скорби». После этих слов он замер, глядя на лежащую перед ним Сусу. Это продолжалось довольно долго, но все это время его подданные не смели поднять свои головы. Вдруг владыка протянул руку и осторожно заправил прядь волос девушки за ушко. Сын выдохнула. «Повелитель!» На долю секунды она испугалась, что Тантай-Цзинь снова пожалеет Сусу, но лицо его не выражало никаких эмоций. А в глазах остались только скука и равнодушие, словно он просто рассматривал очередной артефакт. И все же демонице было не по себе. Вдруг повелитель почувствует, что с феей что-то не так, и отпустит ее. Ханба, как родоначальница всех зомби, могла оживить даже мертвое тело, поэтому обладала особым острым чутьем на рождение новой жизни. Она незаметно сотворила магическую защиту над животом Сусу. Теперь Тантай-Цзинь не узнает о тайне, которую скрывает тело его бывшей возлюбленной. Великое дело повелителя демонов не может быть отложено по столь пустяковому поводу. Тантай-Цзинь медленно опустил руки, потом вновь взмахнул ими, и врата смерти открылись. Из них вырвался порыв ветра, жесткий, как лезвие тысячи ножей, и открылась бездонная непроницаемая мгла. Тантай-Цзинь взял Сусу на руки и поднялся с ней на высокую каменную платформу. Он думал, что ему будет больно делать это, но ничего не почувствовал. Он полюбил ее 500 лет назад, но не мог сейчас вспомнить, когда именно осознал это чувство. Зато знал, что единственным следствием этой любви стали 6 осколков божественной слезы в его сердце. Но теперь преобразование тела завершено, он стал демоном-богом, и острые шипы растворились без следа. Без малейшего колебания, дьявольской энергии рук, он отправил тело феи в непроглядную тьму врат смерти. В этот момент с ее шеи соскользнула голубая подвеска и обернулась Конхоо. Волшебный артефакт зазвенел самой пронзительной своей струной. «Повелитель, умоляю, пощадите госпожу! Если вы сделаете Иисусу меридиан демонической энергии, цикл ее перевоплощений остановится навсегда!» Но Тантайцзин лишь молча наблюдал, как тело девушки плывет по воздуху к мрачным вратам. «Она любит тебя!» — крикнула Чон Юй. «Она искала тебя денно и ночно и нашла в Джаохэ! Она хотела забрать тебя к вратам бессмертных и смыть с тебя печати тьмы! Она так старалась!» Из сумки Тянькунь вылетели четкие воспоминания. «Покажи!» — приказала арфа. Тантайцзин бросил на четкий пристальный взгляд тлеющих, словно красные угли, глаз. В бусинах замелькали лица людей, рассказывающих о его злодеяниях. Они говорили много, противореча сами себе и другим свидетелям. Так что оставалось совершенно понятным, что все их россказни — просто ложь и пересказ чужих домыслов. Потом вереницей промелькнули картины мест, в которых побывала Сусу, разыскивая его в надежде уговорить снова войти в священные врата бессмертных. Но лицо Тантайцзиня хранило каменную невозмутимость. Чон Юй так и не поняла, тронуло ли его увиденное хоть немного. Отчаявшись, она перешла на самый высокий регистр и зазвенела, что было сил. «Повелитель, она не лгала тебе! Даже когда ты прогнал ее из царства демонов, она все еще хотела быть с тобой! Знаешь ли ты, почему рожденная быть богиней так ей не стала?» Конечно, он знал. Богиня должна быть абсолютно в своей недосягаемой чистоте, совсем как та глазированная статуэтка из его детства. Но любовь к единственному человеку на земле связала ее крылья. Арфа тем временем продолжила. «Лисусу последняя в клане фениксов по крови, но, следуя безжалостному Дао, она не могла стать богиней, пока помнит жизнь с тобой!» Руки Тантайцзиня замерли. Чон Юй зарыдала. «Тантайцзин, умоляю! Во имя твоей любви к ней отпусти ее! Пусть она живет!» Исполненный божественной мудрости, светлый артефакт Конхоу был создан отеческой любовью специально для Сусу. Волшебная арфа тысячелетиями ждала фею и никогда не принадлежала никому другому. Появившись в жизни Сусу, с момента, когда девушка была тяжело ранена из-за своей безрассудности, она постепенно научилась понимать и защищать ее. Расстаться со своей госпожой значило для нее потерять смысл существования. «Ты же был добр к ней! Как ты можешь забыть об этом?» продолжала она умолять Тантайцзиня. Он не спускал глаз Сусу, висевшей в воздухе. Метка эпифилума на ее лбу почти погасла, а шелковистые длинные волосы и белая юбка с золотистой каймой развивались волнами вдоль тела. «Ты закончила?» — раздраженно спросил повелитель. Одной рукой он схватил арфу, а другой толкнул тело девушки прямо в бездну. Тьма поглотила ее. Конхоу обернулась раскаленным мечом и, вырвавшись из рук демона, стремительно последовала за госпожой. Повелитель отдернул обожженную руку, которая спустя секунду приняла свой прежний вид. Сыин прокомментировала произошедшее полным злой иронии голосом. «Какая расточительность похоронить бесценный артефакт за воротами смерти вместе с хозяйкой!» Повелитель демонов, не обратив на ее колкость ни малейшего внимания, скомандовал. 9 витков печати!» Формация черной петли завращалась с удвоенной силой, и множество черных меток запечатали врата смерти. темной бездне фея, так и не ставшая богиней, никогда больше не увидит солнечного света. Тело ее постепенно высохнет и превратится в демонический меридиан. Завершив намеченное, повелитель отряхнул рукава Сюань-И и вышел прочь из запретного места. За пределами магического барьера он поднял глаза к небу и произнес: «Они идут». Сын вышла следом за властелином и удивленно посмотрела по сторонам. Шпионы повелителя, кровавые вороны, разом исчезли, а вместе с ними и все стражники темного царства. Ханба мрачно согласилась с повелителем. «Господин, вы правы, они идут. Но как это не кстати? Мощность духовной энергии черной петли еще мала. И даже если ввести в дело все четыре жемчужины, ци для открытия пути всеобщей скорби все еще будет недостаточно. Ей ли не знать всех этих бессмертных? Они готовы умереть за свои идеалы, даже если силы будут неравны. Демон-бог в древние времена умер от рук этих презренных святош. Она не позволит этому случиться снова. Но даже если бы все демоны бросились на защиту черной петли, времени для выработки темной энергии катастрофически не хватало. Получается, похитив Лисусу, они спровоцировали вторжение бессмертных в царство демонов, хотя готовы к этому не были. Но Тантайцзинь ничуть не смутился. «Они вовремя», — Ханба удивилась. «Так это повелитель позволил им вторгнуться в наше владение?» «Что ж, становится понятным, почему сильнейшие стражники царства не встали на защиту темных врат». Повелитель проигнорировал ее вопрос. Внезапно раздался громкий хлопок, и воздух поплыл рябью. В небе появились летящие фигуры бессмертных, длинноволосыми старейшинами и главами кланов предводительствовал сам Цюсяньзи. Рядом с Тантайцзинем бесшумно возникли могущественные монстры, доселе невидимые. Но повелитель, не отрываясь, смотрел, как следом за сильнейшими небожителями летит группа бессмертных, одетых в сине-белые одежды, расшитые серебряными рыбками. Совсем молодые и даже совсем юные соученики, разительно отличавшиеся своей неопытностью от остального духовного воинства. Братья и сестры Тяньцзюмина, читавшие вместе с ним священные свитки, помогавшие ему в каждодневных заботах, давшие кров и одежду. Те, кто учил его добру и милосердию, открыв для своего нового собрата праведный путь. Послушники самой миролюбивой секты Сяояо, все как один, с мечом за спиной и взором, горящим мщением. Тантайцзинь знал, что этот момент наступит с той самой минуты, как вынужден был убить своего учителя. Секту Сяояо вел на бой Цанхай. Добрейший человек с улыбкой Будды смотрел сейчас на него с нескрываемой ненавистью, сжав кулаки. Повелитель демонов крикнул ему: «Брат, не ходи, целее будешь». Цанхай ухаживал за ним, проведшим 500 лет в страшной реке. По крупицам выбирал тлен из его тела, поил снадобьями и не отходил ни на шаг 100 дней и ночей. Добряк развлекал его беседами, думая, что ухаживает за простым смертным, и своими руками готовил для него еду. Его собратья, соратники и друзья. С ними тайком от старейшин он напивался и ел мясо. Вместе они бывали наказаны и стояли на коленях над высоким обрывом. Помогали друг другу во владении боевыми искусствами и приемами фехтования. Они стали для него семьей, которой у него никогда раньше не было. И самый душевный и любящий среди них Цанхай, указывавший теперь своим мечом на бывшего собрата, ставшего для него смертельным врагом.